После отправился к своим людям на сеновал. Они проснулись, приводили себя в порядок. «Ну что, товарищи, рассчитываю на вас». «Да, хозяин, все сделаем. Смотреть будем в оба глаза. Давай, помоги облачиться». Ванька поначалу не понял, но спустя секунду смекнул, о чем я. Достал из сумок мой юшман. Я надел красивый кафтан, тот, в котором меня встретили казачки. Подпоясался ярким кушаком. Следом на плечи при помощи слуги накинул броню. Можно было влезть в нее самостоятельно, но если есть тот, кто готов тебе помочь, чего не воспользоваться. Облачился, затянул все ремни, перепоясался перевязью с саблей и кинжалом. Пистолет вернул Ваньке. Мне он сейчас вряд ли нужен будет. Покрутился в доспехе, наклонился, попрыгал. Годно. Работать можно. От пули не защитит, но отсеченного удара сабли вполне. Да и от стрелы тоже может. Подумал, стоит ли для солидности мисюрку надевать. Прикинул, что нет, не в бой иду. Доспеха достаточно. Здесь внимательность нужна, расторопность и сметливость, а также умение говорить. Защита головы может даже помешать. Когда уже был полностью готов, окликнул товарища. «Григорий, на пару слов». Подьячий подошел. «Чего хотел, боярин? Только между нами, никому». Я понизил голос. «Как думаешь, сколько стоит нанять 10 000 воинов? Золотом если, эко, ты спросил». Подьячий аж закашлялся от удивления. «Если подумать, слышал я, что родич Василия Шуйского, Скопин Шуйский, такую силу у шведов нанял. Служилый человек погладил свою редкую бороду. Вроде как 100 000 ефимков обещали иноземцам. Много, не то слово, сумма бессчетная. А по весу, это сколько? Телега, две». Я был не силен в переводе старорусских мер в привычные мне. Да и что за монета такая, ефимка, не очень понимал. Вроде бы были деньга, копейка, полушка и алтын, а здесь еще какая-то всплыла. Что за зверь такой? О, Григорий начал считать. Ефимка — это 2,5 или 3 лота. Выходит так, если на 100 000 помножить, это 2,5 сотни тысяч лотов. Это значит где-то чуть меньше 8 000 фунтов. 200 пудов где-то, серебра. Ага, это выходит, шведам обещали заплатить чуть больше 3 тонн серебра. Признаться, от суммы я тоже обалдел. Много, невероятно много. Богата страна моя родная, ох, богата. Только платим почему-то не своим людям, а иноземцам каким-то. Так, если учесть, что конь может вести килограмм 80-100, то для транспортировки такого веса в серебре требовалось, если вьючно, то больше 30 лошадей, хм. А если в повозках, 5, 6, 7, в зависимости от качества дорог, ввиду того, что на юге России они больше похожи на направления, я бы ставил на 7-8, либо на лодках, здесь непонятно, еще сложнее в подсчетах, водоизмещение понятно, но судна-то бывают разные. А тебе зачем? Григорий видел, что я размышляю, думаю, не мог ли кто-то в Москве татар купить, нанять, как наемников немецких, хм, татары к нам и так ходят, им людей в полон брать, грабить и обратно в поле, зачем их нанимать, может, цель есть, например, не просто набегом пройти, а до Калуги дойти или еще куда. Я уставился на дворянина, добавил, понимаешь, понимаю, он погладил свою козлиную бородку, понимаю, боярин, но, а если золотом, каменьями, золотом, это раз в 10 меньше, можно и на 2 конях, но где же столько его набрать-то, этого я не знаю, Игорь, 100 000 ефимок, это невероятные деньги, и армия, что на них нанята, невероятная, это не просто сотни немецкие, это целое войско со своим воеводой, как его там, Делагарди, Якоб Пантуссон, сказал я, имя известного полководца помнил, по моим прикидкам он сейчас где-то в районе Москвы, наверное, тебе лучше знать, он вроде в Москве сейчас, вроде да, диспозиция историческая следующая, Скопин Шуйский мертв, отравлен или нет, историки моего времени точно не знают, но предположения имеются. Для меня факт отравления пока не важен, но возможно, в будущем, копаться в этом придется. Сейчас важно то, что Россия лишилась талантливого полководца. Шуйский с родней и поддерживающими его боярами собирает войска, чтобы вместе с Делагарди разбить поляков и деблокировать Смоленск. Выльется этот поход все в катастрофу. Триумф Речи Посполитой и полнейший разгром русской рати в битве при Клушине. Но, сейчас не о том, сколько могли заплатить татарам за действия, направленные против того же Лжедмитрия в Калуге. Против его сил, вряд ли столько же, сколько обещали шведскому корпусу. Но, Здесь же есть еще один важный фактор. Шведам обещали территориальные уступки. Крымчакам такого точно не дадут. Выходит, что небольшой, хорошо вооруженный и двигающийся скрытно отряд может пройти до Воронежа и дальше незамеченным. Может вести оплату в золоте, камнях и украшениях для переговоров со степняками. Ему нужно только до Жука добраться, а дальше уже здесь все налажено. Дошел ли он уже или еще нет, неясно. Упирается все в несколько дней. При большом нашем везении, может быть, пару недель. Их передовые отряды уже здесь, а значит, черт, без татарского пленного, желательно знатного, мурзы какого или бактура, ничего не ясно. Я встряхнулся. Сейчас нужно решить проблему попытки мятежа. Быстро, решительно и жестко. Распрощался с Григорием, оставив его думать о колоссальных финансовых суммах. Дорого-богато облаченный двинулся к терему. За воротами уже собирались люди, слышались крики, шум гам. «Сколько?» – выкрикнул я. «Полсотни пока», – донесся ответ с надвратной части стены. «Ждем. 300 будет, тогда можно». Слышалось недоброе, нарастающее ворчание за стенами. Люди требовали показать воеводу, явить господина, дать ответ о делах творящихся. Кричали, доколе. Гул нарастал. Я занял позицию на ступенях терема. Прошло минут 15 по моим прикидкам и, наконец-то, ворота открылись. Полностью, нараспашку. Люди не ожидали такого, думали, что ломать придется, штурмом брать. Все толпой ломанулись внутрь. Во дворе никого не было. Всех верных воеводе воинов я расставил по углам так, чтобы в начале вошедших было хорошо видно. Мы не противодействуем, не льем кровь, пока смотрим. План работал. Внутрь Кремля вошло как раз 3 человек. Мужики, злые, встревоженные, почти все вооруженные. У кого сабля, у кого аркебуза, у кого копья или даже бердыш. Идут, озираются, к драке готовые. Среди них выделялись стрельцы, которые шли небольшими группами, человека по 3-4. Видно, что объединяются по знакомству. Стоял бы во главе этой манифестации их сотник, они бы всей толпой пришли первыми, строим и серьезно. Значит, стрелецкий командир пока что вне подозрений. С казацкими атаманами сложнее. Их в толпе выделить не так-то просто. Пока что мои соображения все больше подтверждались. Руководство служилых людей само было не в восторге от творящегося. Им не нравилось бездействие воеводы. А тот, да и, судя по всему, его предшественник что-то твердой рукой делать опасался. Почему? А вдруг народ не поймет? Помимо мужиков бунтовать пришли и женщины. Даже детей и подростков видно было. Немного, человек 10. Может, думали, удастся что-то стащить, пограбить. Не сегодня. Присутствовали среди толпы какие-то грязнящие, совсем обнищавшие люди и достаточно неплохо одетые. Хотя ощутимо меньше. Я выделил 3 прямо вполне презентабельных. Сотники, атаманы казаков, толпа орала, требовала чего-то неясного. Воеводу хотим, доколе. Сколько терпеть-то, жизни нет никакой, убийцы, апана, а откуда ты, мил человек, знаешь это звоночек, но народ, оказавшись внутри Кремля, пущенный сюда без применения силы и встреченный каким-то одетым в железо воином, чувствовал себя не так уверенно, люди не успели разгорячиться, провокаторы еще не запустили свои речи, которые, как это бывает, поддерживаются массами. Ворота за пришедшими закрылись. Задние ряды от этого напряглись достаточно сильно, стали озираться по сторонам. Те, кто был впереди, этого не видели и еще не понимали. Я заметил на колокольне человека, он ждал моего сигнала. Хорошо, святой отец справился с задачей, не подвел. Все готово. Вперед из толпы вышел одетый в серый кафтан, достаточно потертого вида мужик. Лет 40 на вид, окладистая, лохматая борода. «Кто таков будешь? Где воевода? Мы все к нему». Наши взгляды встретились, и он как-то сразу смешался, чуть отступил. «Я, Игорь Васильевич Данилов, письма привез воеводе вашему, писанные царем Дмитрием». Народ тут же зашептался, зароптал. Из толпы раздались крики. «Убийца! Воевода где? Первый есть! Воеводу покажи! Тать! Второй попался!» Сейчас верные Фролу Семеновичу люди по моему указанию подмечали тех, кто кричит больше всего и к действиям призывает, заговорщиков. Их, по моим прикидкам, должно быть здесь человек 10, может 15. Самых активных, пожалуй, 2-3. Остальные, сочувствующие или купленные за краюху хлеба. Времена тяжелые, за ужин бедняки могли начать орать и выкрикивать что угодно. Глядишь, дойдет до грабежа и удастся что-то себе урвать. Но опыт работы с массами имеется, Сейчас подстрекателей выделим, потом с ними поговорим. Кто с Маришкой связан, на виселицу, остальных на исправительные работы. Все как положено, никакого кровопролития. Воеводу убил, гад. Где милость наша, Фрол Семенович? Убирайся вон, не хотим тебя. Воеводу хотим. Ударил колокол. Раз, громко, протяжно. Я пришел в Воронеж, всякую падаль разбойничью карать. Выкрикнул я. Еще удар. Все, кто с Маришкой повязаны, в петлях болтаться будут. Еще удар. Воевода ваш, жив, здоров. Народ честный. Тати убить его хотели, меня подставить. Не вышло. Глава 17. Ну что, не ожидали, разбойнички? Толпа начала переглядываться, перешептываться. Единого порыва к действию я в них уже не видел. Распалить массы и создать из них ударный кулак праведного гнева не удалось. Идея поднять народный мятеж, русский бунт, бессмысленный и беспощадный у бандитов провалилась. Сейчас они начнут переходить к опасным, экстренным мерам. Запаникуют и будут работать уже не по плану, а куда кривая вывезет. Тут-то мы их и возьмем. Всех до одного. Я смотрел во все глаза, ждал, как кто-то из вторых рядов скинет пистолет. С такого расстояния попасть из огнестрела того времени, да в толпе, непросто. Но попытаться могли. Притащить сюда более массивный арбалет, выглядело сомнительным планом. Вскидывать лук и стрелять, тоже. От пули доспех меня мог не спасти, если только вскользь пройдет. Это все же не лад у крылатых гусар. Наблюдал, готовился уклоняться. Но жертвовать собой из бандитов никто не собирался. Понятно, что толпа в текущей ситуации вполне могла разорвать стрелка. Нападение на людей еще не ясно, как обернулось бы. Раздались громкие крики. Людей я примечал. Вы эти, воевода, скажи слово свое. Так, где воевода-то? Тать убил его. Значит, нападут позднее или уже не охладили свой пыл. Передумали, работаем дальше. В этот момент, как мы и договаривались, на крыльце, в кольчуге и при сабле появился Фрол Семенович. Подошел ко мне, встал рядом. Держался он неплохо. Спину распрямил, подбоченился. Шапка с пером, красивая. И не скажешь, что трусливый дед рядом. Так с виду, боевой, опытный мужик. Тихо, выкрикнул он. Поднял руку в успокаивающем жесте. Толпа продолжала гудеть. Тихо, воевода слово говорить будет. Заорал я. Моего голоса хватило, чтобы люди притихли. Давай, как договаривались. Проговорил я тихо, так чтобы слышал только стоящий рядом глава города. Он взял слово. Люди добрые, воронежцы. Голос его был не так громок, как мне хотелось бы. Но, работаем с чем есть. Не помер за ночь, уже победа. Чего он говорит-то? Раскатилось по задним рядам. Что воевода молвит? В помощь мне послан человек. Продолжал Фрол Семенович, откашлившись. Говорил, что было силы в его голосе. Игорь Васильевич Данилов. Лиходеев всех изловить. Власть порядка и закона на земле утвердить. Толпа начала гудеть, люди переглядывались. Фразы про законный порядок, по моим наблюдениям, вызвали общее позитивное настроение. Устал люд от творящегося беззакония. Воевода вдохнул и выдал на пределе своей громкости самое важное. Слушаться его во всем и не перечить. То мое слово. Кем послан-то, раздалось из толпы. Но, в этот момент от церкви зазвучал еще громкий голос. Братья и сестры, православные христиане, святой отец отлично сыграл свою роль. Очень вовремя вступил в игру. Молодец. Колокол ударил звонко, протяжно, и батюшка громко продолжил. Господи, будь милостив к нам грешным, Господи, очисти грехи наши, и помилуй нас. Мой расчет оказался верен, православное население восприняло появление попа как снимающий напряжение фактор. Вся постановка сработала отлично, все ее части и ее моменты складывались. Дальше будет веселее, удрать бандиты не смогут, ворота закрыты, кругом люди, верные воеводе, а значит, и мне, и делу происходящему. Масса народа будет следовать туда, куда их направит, а они, если попытаются что-то сделать, выдадут себя. Уже и так человек 10 я приметил. После службы их всех схватит, и тогда поговорим. Кто-то в толпе пытался противодействовать происходящему, но основная масса людей потянулась в церковь. Я переглянулся с воеводой, добро улыбнулся, положил ему руку на плечо. Помни, еще не все кончено, службу отстоять надо. Потом, как выйдем, быстро все закончится. Он вздохнул, кивнул, и вместе мы двинулись вслед за стекающимися в храм людьми. Перекрестились. «Послал мне Господь тебя», — проговорил он, смотря в землю. Поднялись по ступеням паперти. Фрол Семенович вошел, комкая шапку в руках. Я чуть задержался, осмотрел двор. Верные люди стояли там, где необходимо. Все по плану. Отлично, работаем. Махнул рукой, вошел. Храм был больше, чем в Чертовицком. Запах ладана и восковых свечей ударил в ноздри. Заглушил ароматы людских тел. Пряный, смолистый, с незначительными древесными нотками он вселял в душу чувство умиротворения и спокойствия. Здесь горели свечи. Немного, но по моим прикидкам это знак состоятельности и зажиточности прихода. Еще бы, все же он размещался в Кремле, в самом центре города. С улицы люди сюда ходили редко. У каждого городского конца, у каждой слободы был свой приход. Этот служил для религиозных нужд верхушки Воронежа. Поэтому, готовя план, я рассудил, что приглашение на службу станет для толпы неким маркером избранности. Их пустили туда, куда раньше мало кто из них мог попасть. Такой подход всегда хорошо работал. Было достаточно света, идущего сверху. Не улица, конечно, но вполне все видно. Я прошел вслед за воеводой через крыльцо. Народ, преимущественно, толпился в притворе. Те, кто чувствовал в себе значимость, стрельцы, казаки и прочий люд служил и выдвинулись вперед в среднюю часть храма. Многие смотрели по сторонам с любопытством. Здесь они были в первый раз, все новое было интересно. Священник занял место у алтаря. Так, Игорь, по сторонам, контроль, полный контроль. Соберись и наблюдай. Мне не верилось, что кто-то нападет на меня здесь. Скорее, это должно произойти при выходе. Но и сейчас расслабляться нельзя. Бандиты они на то и бандиты, что им может быть не писан ни человеческий, ни божий закон. Могут и в церкви напасть, кровь пролить. А если среди них басурманин какой, ему может вообще плевать на то, где он и что здесь происходит. Но, нет, никто не падает под ноги, не отвлекает. Все спокойно. Жду вас, голубчики, на выходе. Мы с воеводой выбрались вперед, почти к самому алтарю. Первый человек в городе. По местническому статусу положено ему находиться в первых рядах. Я остался подле него. Нужно подчеркнуть свой статус. То, что я равен с ним, и меня во всем, как и его, слушаться необходимо. Встали, замерли. Поп начал службу. Я особо не вслушивался в его речь, пытался больше прислушиваться, не говорят ли что-то за спиной, не подкрадывается ли к нам с воеводой кто-то. Но, сзади молились самые первые воины города, атаманы, сотники. Так прошло чуть больше получаса. Служба подходила к своему завершению, священник решил ее не затягивать. Под конец благословил людей ратных на защиту земли. Последнюю молитву прочитал, призвал всех пришедших молиться, чтобы Господь Бог услышал нас и ниспослал нам свое прощение за грехи наши. Люди, пришедшие где-то час назад, бунтовать, уже и позабыли о том, шептались, выходили, говорили тихо о чем-то своем, мирском. Я кивнул воеводе. Он двинулся к алтарю, заговорил о чем-то с батюшкой. Сам обернулся, осмотрелся быстро. Вместе с уважаемыми людьми города, стоящими во время службы позади меня, двинулся к выходу. Глазами нашел Григория, дал знак, что пора действовать. Он кивнул, двинулся к выходу. Я мешкал, шел медленнее, так, чтобы за спиной никого не оказалось. Так, мы готовы. Не люблю я быть живцом, но куда деваться? Сколько же их будет? Один, два, три. Готовься, Игорь. Максимальное внимание. Двигался, виду не подавал, но следил по сторонам. Прошел сквозь двери, выбрался на паперть. Так, людей много. Еще не разошлись. Вон один, второй, третий, наши и Григорий. Стоят, вроде бы болтают. Ждут меня и того, что будет. Напряжены, вот-вот в драку кинутся. Готовы людей расталкивать. Начал спускаться. Игорь. Голос незнакомый. Началось. Дай, дядь, полушку. Тощий мальчишка кинулся под ноги. Не откажи, сиротинушке. Я остановился резко, дернулся назад. Сбоку ощутил движение. Трое. Один отвлекает, второй, что со спины, сейчас нож вонзит, а мальчишка страхует. Хорошо сработано. Вы прямо молодцы. Может, еще четвертый, где есть, выжидает. Мальчонку я пнул на подлете, легонько. На большее времени не было. Потом им займусь. Резко крутанулся. Лицо нападавшего со спины с тесаком исказило гримаса удивления. Какой-то грязный, помятый, нищий, в лохмотьях. Пахнет от него болью, смертью и злобой. Душегуб отборный. Корпусом ушел в сторону, перехватил руку, вывернул. А-а-а, собака. Такого стерпеть я никак не мог. Злость мигом вспыхнула в груди. Подножка. В этот момент нож из вывихнутой руки падает на ступени. Втыкается в дерево. Увесистая штука. Черт, пыряла у вас здесь, мое почтение. Это не финка, это настоящий бебут. Били бы наверняка, кольчуга не спасла бы. Нападающий полетел с лестницы со сломанной рукой. Его уже принимали подскочившие сквозь толпу служилые люди. Но в этот момент паренек, пришедший в себя после пинка, вскочил на ноги, рванулся, попытался уколоть меня в живот, снизу вверх. Здесь уже инструмент был поменьше. Этот, может быть, выдержала бы броня, но зачем рисковать? На, руку я отвел в сторону хлестким ударом левой, а его нос встретился с моим коленом. У-у-у. Он завалился на бок, схватился за лицо, хлынула кровь. Краем глаза понял, это еще не все. Угадал, был еще и четвертый. Тот самый, что выступал вперед, громко говорил, бородатый, крепкий, одетый хорошо. Он начал выхватывать из-за пазухи пистолет, медленно, очень медленно. Я уже шел к нему, готовый ударом кулака свалить на землю. Не успел. Григорий саданул его обухом своего пистолета по голове. Улыбнулся мне. «Ты даешь, боярин». Люди, ошеломленные происходящим, заволновались. Драка наша заняла каких-то секунд 5 плюс-минус. Толпа сразу среагировать не успела, а сейчас начинала понимать, что случилось. В глазах страх, паника, непонимание. Но эти чувства резко стали сменяться на праведный гнев. Еще бы, у стен церкви какие-то тати посмели напасть на служилого человека, того, кто подле воеводы стоял. Еще немного и тот самый бунт, который мне удалось предотвратить, вся та злость, вся ненависть выплеснутся на этих четырех, разорвут их в клочья. Да, кстати, а что там с последним, который кричал, отвлекал? Быстрый взгляд. Два человека крутили его, он упирался, но силы были неравны. Уложили на землю, назад, заорал я, судить будем, по закону, да от них житья нет, заорал один из стрельцов, вот они все, где у нас, боярин. В глазах его была злость, рука показывала на горло, убить тати, разорву. Стрельцу быстро начали вторить стоящие рядом люди, по закону, всех отловим, повесим, если виновны, они мужа моего, сколько же, тихо. Ко мне пробивалось несколько вооруженных человек, начали теснить толпу. Та поначалу пыталась как-то сопротивляться, но настойчивость бойцов и мой голос сыграли важную роль. Все поняли, что нападавшие схвачены, угроза миновала, а молодой боярин, то есть я, все по закону сделает. Я выпрямился на паперти, встал повыше, на ступенях, заговорил громко. Люди добрые, всех разбойников схватим, всех осудим. Никто за просто так в петле не окажется. Закон, только по закону, это мое слово. Шум успокоился, народ унялся, чувствовал, что власть в городе теперь переходит в крепкие руки. А во время смуты и всяких разбродов и шатаний оно всегда ясно. Если крепкая рука есть, то будет лучше. Порядок будем наводить. Я строг, но справедлив. Все по закону. Люди кивали. В глазах их появлялась надежда. Устали местные от творившегося беспредела. Главное, не перегнуть. А то десятки, если не сотни сейчас потянутся со своими малыми просьбами. Кого рассудить? Как жить дальше? Кому помочь и так далее? Все как обычно. Какой-то Васька межу на вершок сместил. Какой-то Петька в лавке на унцию обвесил. А Евдокия, в край распоясалась, влепила мужу давеча скалкой. Это все сейчас начнет валиться как ком на голову. Но, такое дело не мое. Этим пусть воевода занимается. Но, к гадалке не ходи, жалобы пойдут сразу. Народ у нас такой, любит он это дело. А как только власть крепкая становится, порядок наводить начинает, то за счет нее некоторые отдельные элементы начинают желать порядок этот в свою сторону перетянуть. Без этого не обойдемся. Но на это иные люди есть. Я набрал в грудь побольше воздуха. Господа сотники и атаманы, прочие важные люди служилые, к обеду жду всех, в тереме у воеводы, говорить будем, кого нет, тому передайте, всех жду. Операция завершалась успешно, ворота Кремля открылись, людей стали выпускать, я выдохнул. Ну что, Григорий, скольких задержали? Подьячий стоял рядом, смотрел на меня с чувством глубокого уважения. Боярин, ты не только с саблей, ты еще и на кулаках. Он покачал головой. Я-то думал, ты броню специально надел, чтобы не порезали тебя, и с ног сбить в ней же сложнее. Уже готов был караул кричать, когда понял, что их подле тебя аж четверо. Пацана этого вообще не уловил. Татя хитрого, а ты? Умею. Улыбнулся я. Так сколько? Четверо здесь. Еще двое особо шумных и ретивых. И семеро, которые просто шумели больно. Толпу заводили. Ясно, допросить бы их. Думаю, последние ни в чем не виноваты. Монеты им заплатили или едой. Служилый человек кивнул, соглашаясь, добавил, но плетей выдать надо бы, по закону. Если по закону, то выдадим. Я хлопнул его по плечу. Как дальше действуем, боярин? Подбежал разгоряченный, возбужденный Ефим. Человек шесть, ты и я едем в кабак, что у дороги Донской. Там еще шуму наведем. Понял. А ты, Григорий, начинай с самых смирных допросы. Убийц мне оставь, сам поговорю. Пока всех связать и сторожить. Исполним, боярин. В Кремле все завертелось. А через минут пять, по моим подсчетам времени, мы выдвинулись малым отрядом на север. В броне был только я. Ефим красовался на лошади в толстом просоленном тягеле с высоким воротом и плотной шапке. У него была аркебуза, чуть попроще моей, с фитильным замком. Чего он ее взял, неясно. Разжечь и подготовить такое к стрельбе, дело не быстрое. А у нас оперативный рейд, быстрый по делу. Остальные были налегке, вооружены короткими копьями, саблями и луками. Пронеслись по улице. Вроде бы маленький городок, а храмов. Справа два и вдали у самих крепостных стен еще один и слева церковь. Людей вокруг прилично. Все возвращались с утренней службы, смотрели на нас с опаской. Вооруженный отряд торопится куда-то, конный, видно ли. Да и слухи уже по городу шли. Это было видно. Люди собирались кучками, обсуждали новости. На меня в железе смотрели с удивлением, опаской, а порой и уважением. Троица совсем бедно одетых мужиков, встреченных на дороге, даже шапки сняли и кланялись в землю. Чудно у них здесь. То обвинить хотят и порвать, а то челом бьют. Молва людская она такая, но ее заслужить надо. Ворота были открыты. Люди проходили внутрь и наружу. Какой-то бедно одетый мужичек с пареньком только-только ввезли внутрь телегу. Лошадь выглядела совсем скверно, с трудом волочила ноги. Мужик понукал ее, просил, делал все возможное, чтобы она двигалась дальше. Стрельцы на башне, завидев нас, высунулись. Кто такие и куда? Вопрос был больше для порядка. Остановить нас они могли бы, если только выстрелом из пушки. Но смысла в этом никакого не было. Мы же из города, а не в него. Да и видно, что местные. Здесь населения не так много, чтобы не запомнить всех хотя бы примерно. Игорь Васильевич Данилов. Разбойников бить. В ответ ничего не последовало. Лица тех, кто входил в город через ворота, вытянулись. Мы вышли в предместье. За воротами раскинулся посад, за которым вдаль уходили холмы, поля, луга. За ними, уже на горизонте к небу поднимался лес. Здесь, под стенами, дома стояли не так плотно, как внутри. Крепостная стена отделялась еще и рвом, а также врытыми надолбами. Естественные овраги были расширены и использовались как часть укреплений для пущей неприступности. По правую руку, чуть вдали виднелась еще одна церковь, простенькая, уже больше похожая на ту, что я видел в Чертовицком. Слободка там какая-то значит, крупная, не хутор. Кабак стоял недалеко от стен, на перекрестье двух дорог. Донская в Москву, на север выглядела чуть получше, пошире. И еще одна, совсем уже напоминающая направление, на запад, на Оскол. Питейное и постоялое заведение не было просто домом. Целый комплекс, обнесенный с правой стороны плетнем. Слева, за конюшнями ограждений не было. Вся та часть двора упиралась в естественный овраг. Внутри размещался крупный терем с пристройками. Там же стояло несколько распряженных телег. У откоса стояли и бродили стреноженные кони. Двое мальчишек приглядывали за ними. Справа вздымалось крупное строение, сеновал. Еще была видна несколько подземных сооружений, служащих для хранения пищи погребов. Ворот не было. Проездом служило пространство, разделяющее край оврага и начало плетня. Туда-то мы и въехали. Шли конно, прямо к главному зданию. С сеновала на нас выбежали смотреть люди. Одетые бедно, если не сказать нище. Какие-то кожушки, жилетки, накидки. Это были те, кто не мог заплатить за нормальный постой внутри терема. Слуги, возницы и прочий подобный люд. Ефим со мной. Ты и ты, расспросить вот тех. Я махнул рукой на толпящийся народ. Кто с севера? Важно узнать, видели ли они боярина, молодого, хорошо одетого. Ну, типа меня, но другого. Ясно. Бойцы закивали. Мы спешились и быстрой походкой двинулись вперед. Я выпятил грудь колесом, положил руку на эфес сабли. Племянник воеводы с трудом поспевал следом. Сейчас мы здесь шороха наведем. Глава 18. На крыльцо терема выбежал невысокий, но крепкий мужичок. Рубаха, порты, сапоги. Сверху жилетка овчинная мехом наружу. На голове какая-то бесформенная шерстяная шапка. Спустился быстро по ступеням к нам. «Чего изволите, господари? Откуда будете, гости дорогие?» – тараторил он свои вопросы. По лицу видно было, что боится. «По твою душу мы!» – зыркнул я на него злобно. Он опешил, икнул, отступил под моим напором на два шага, вжался всем телом в опорную конструкцию навеса над крыльцом. «Меня-то, да за шо, говорят, людей добрых спаиваешь, бандитов на порог пускаешь?» Сговорился с писарем, что воеводе служит, Савелием, в казну отчисления не платишь. А еще, я сделал паузу, буравил его взглядом, стоя в метре. «Письма в Москву пишешь, против уклада атаману казацкому вина хлебного налил», — добавил Ефим, застывший рядом. «Закон же есть, поить тебе можно только приезжих, посадских и крестьян. Интересная у них здесь практика. Не всем наливать, оказывается, можно. Учту на будущее. Я-то я», — кабачик занервничал, — «что я поил?» — поддержал я Ефима. «Так он это, как не поить-то, коли требуют? Кабацкая душонка. Знаю, такой как ты, в таком месте как уж вертится. Все знает, все сплетни собирает, уши греет и желает всем угодить. Красного петуха биться до ужаса и расправы людской. Но в то же время уважаем, поскольку не у ваш владельца, так он тебе и не нальет». Питейными заведениями владели люди хитрые, прозорливые и имеющие соответствующий склад характера. Ресторанный бизнес того времени был очень и очень опасен и своеобразен, но доходен очень, и отчет финансовый за него велся перед государем. Вспомнилась мне одна статейка, давно читал. Тем временем на крыльце появились двое здоровенных амбалов, морды круглые, откормленные такие, подкачанные парни, в рубахах без верхней одежды, в руках у каждого по увесистой дубине. «Отче», — в их глазах стоял немой вопрос, — «бить или не бить?» «Не, не, сынки, люди добрые вопросы просто задают, поговорить пришли». «Хорошо, все сынки, идите по своим делам, гостей развлекайте». «Понятно, их двое, да еще сам глава заведения, а нас-то несколько больше, да еще при саблях, да в доспехах. Вышедшие парни легко могли справиться с каким-то местным буяном, выпивохой, охолодить пыл задире, прогнать нежеланного гостя со двора, но против боярина с отрядом им не выстоять. Как ни старайтесь, силы не равны. Будь это какие-то не местные налетчики, звали бы подмогу с городских стен, стрельцы бы на помощь пришли». Вспомнилась история про того, запертого в подвале терема воеводы француза. Видимо, этим двоим он навешал, а вот против отряда, подоспевшего из города, уже не устоял. Как итог, отправили его под замок. Парни хорошие, крепкие, кулаки бы я с ними размял, только вот лечить их потом придется, а оно мне не нужно. Такой славы недоброй, не надобно. «Ну что, добрый человек, по-хорошему поговорим?» Я сменил злобную гримасу на вполне приветливую улыбку. «А как иначе то, как иначе, боярин? Конечно же, о, распознал во мне, получается, человека уважаемого. Понятно, глаз наметанный. Как звать-то тебя?» «Не смеян я, Васильев». «Ну что, где говорить будем? А так, идемте, идемте». Он повел нас внутрь. Парни, замершие на крыльце, смотрели на нас с опаской. Было видно, если надо, и в такую драку полезут. За отца они горой. Сходство у них, всех троих, имелось. Только батька усох с годами, отдел нервных и ведения хозяйства непростого, а они как раз только крепли. Мы вошли внутрь заведения. В нос ударил кислый запах браги, пота, кваса, перегара. К нему примешивались прочие весьма неприятные ароматы злачного места. Местный контингент занимал несколько столов. Люди гудели, каждая компания о своем говорила. Было тепло, но больше не от очага, который еле тлел, а от плотной посадки. В полумраке лиц особо не видно. Дым стоит под высоким потолком, щекочет горло. На столах коптилось по несколько лучин. Основной источник света — небольшие оконца под потолком, больше вытяжка. Топили здесь тоже, по-черному. Двое знакомых уже мне здоровых детин заняли место в углу, у внутренней двери. Никакой барной стойки и в помине не было. Ее изобретут лет через 200 с лишним, если верно помню. Гости ели и, преимущественно, пили. Хлебное вино, оно же, самогон, квас, мед, пиво, брага. Если заканчивалось, то требовали принести еще, тогда кто-то из парней уходил на кухню и тащил то, что просили. Второй же пристально следил за порядком. Столы были дубовые, крепко и просто сделанные, струганные, ровные. Лавки тоже незамысловатые. Все заведение не претендовало на какой-то высокий уровень комфорта. Зашел, выпил, поболтал с такими же, как ты, людьми. Возможно, получил по роже кулаком от засидевшихся выпивох, не понявших твой юмор. Или, если совсем не повезло, то словил нож в бок. Судя по тому, что я слышал от Савелия и воеводы, такое здесь тоже случалось. А еще говорят, до смерти здесь опаивали. За мной, гости дорогие, за мной. Кабачик повел нас к двери на кухню, но тут за спиной я услышал звонкий, молодой голос. Несмеян, что за гости у тебя? А, что не здороваются с честной компанией? Кто такие? Кулаки мои сразу зачесались. Кто это там такой дерзкий? Кому рожу начистить? Я с утра одному нос сломал, второму руку. Кто-то еще напрашивается. Так это, из городу люди. Поговорить приехали. Кабачик сжался, повернулся, поклонился. Не извольте беспокоиться. А чего у них самих языков нет? А, у нас-то языки есть, только не так они длинны, как у тебя. Я посмотрел на задиру недобро. Парень молодой, одетый хорошо, в кафтан поверх еще какой-то одежды, а не просто рубахи. Шапка набекрень, дорогая, мехом отделанная, с брошью массивной. Глаза, слегка осоловевшие от выпитого. На поясе сабля, куда уж без нее. Вокруг него люди более пожилые, солидные, бородатые, в мехах. Мальчишка вскочил, но ноги слегка подвели его, закачался. Рука его потянулась к сабле, лицо перекосилось. Так, надо как-то привыкнуть, что мне самому на вид-то еще 20 нет. Вот и всякая подобная мелюзга пытается доказать, что лучше. Не знает, что опыта у меня за плечами на пятерых их хватит. Потому что жизнь моя в моем времени считалась, как день за два, а то и за три. Охолонись. Один из крепких мужчин схватил его за плечо. Не доводи до беды, не надо, мы же по делу тут. А ну, молодой не слышал, пытался вырваться, толкался. Однако прочие окружающие его люди загудели, призывали к порядку. Ефим, один момент. Я подошел к столу, откуда меня задирали, минуя пару других. Народ как-то сразу немного расползся, пропускал меня, переставал говорить. Во все глаза смотрели люди, с интересом на то, что дальше будет. Молокосос смотрел на меня злыми, пьяными глазами. Мужики покрепче не давали ему выбраться и вступить со мной в драку. Тащили вниз, просили, чтобы сел. «Прощения просим, боярин». Поднялся один из окружения заносчивого парня, крепкий, с окладистой бородищей, заросший в кафтане, отороченным мехом. Шапка меховая, богатая. «Видим, дело у вас к Несмеяну, не смеем отвлекать, его милость выпили и шуметь изволит». «Не с Москвы ли?» Я посмотрел на него серьезно, изучающе. Этот человек мне нравился, чувствовалась в нем какая-то деловая жилка. Торговец, промышленник, но и воин, это точно, по глазам видно, за себя постоять умеет. В деле бывал. При упоминании столицы народ вокруг, и без того смотрящий во все глаза на происходящее, напрягся еще больше. Зашептались, завозились. Я затылком чувствовал, пялится на меня и на этих людей, ждут, будет ли драка. Если так, то ставки будут делать. Нет, что ты, боярин. Мы из Новгорода, из Нижнего, что на Волге стоит, с делами здесь, ясно. Я пристально взглянул на мужиков, суровые ребята, чего они здесь делают. Но, дел у меня других и так много. С этими разбираться и тут в голову пришел забавный вопрос. «Прощения просим за молодого», — говоривший склонил голову. «Парня, который меня провоцировал, пытались усадить. Бывает, я человек отходчивый, но тут у нас народ лихой, могут и иначе поступить. Доброго дня вам». Я начал отступать, развернулся. Казалось мне, ситуация исчерпана. Драться с пьяным дураком не хотелось совершенно. Пускай его учат товарищи старшие. Извинения получены, можно. «Ах ты, собака трусливая! О! Парень, вот это ты зря, вот такого спускать уже нельзя». Резко повернулся, глянул зло. Мужики, что сидели рядом с заносчивым парнем, судя по лицам, сейчас были в очень тяжелом положении. Им нужно было как-то заступиться за этого идиота. Видели они, что против них одетый в доспехи человек. Понимали, что раз к кабачику приехал, да еще и не один, а со вторым доспешным, то серьезно все, а их младший нарвался на неприятности. И по существу, не прав-то он, встать за него, шанс есть, дело свое, с каким они здесь, погубить. «Пошли», я хлопнул по сабле рукой. «Давай, давай, пустите», заголосил парень, продираясь через своих спутников. «Боярин, бродатый встал, лица на нем не было, ты это, он». Я холодно кивнул. «Убивать пьяного дурака я не хотел, уму-разуму поучить, это да». Вышел, спустился по ступеням. Следом выбрался этот буян, стоял на ногах неважно. Хмель прилично дал ему в голову. Но тот храбрился и двигался быстро. «Сейчас тебя бить буду». Он выхватил саблю. «Ладная, не чета моей текущей, легкой». Сразу я подметил это, и появилась у меня в голове отличная мысль. Вынул трофейную, крутанул, разминая кисть. Встал спокойно в позицию. На удивление парень тоже замер достаточно хорошо. Его покачивало, но я видел, что ноги стоят как надо, а руки далеко от тела не выходят. «Неужели фехтовальщик? Давай, пробуй». Усмехнулся я, смотря ему в лицо. Напал он резко, умело, из позиции в правый бок целил. Но, как только удар обозначать начал, руку выкрутил и резко начал поднимать. Клинок полетел мне в пах, пришлось сбивать удар прямо и атаковать в ногу, доводя оружие рукой. Он отбиться не успевал, отшатнулся, отпрыгнул, оскалился. «Что, думал меня одним ударом взять, первым? Да куда? Промеж ног, дурачок малолетний, не на того ты напал, но ты неплох, если бы не пьянство, пришлось бы повозиться чуть больше». Я атаковал, жестко, быстро, целил в голову, корпус, бока, вращал кистью, переходя из одной позиции в другую, пресекал жалкие попытки контратаковать, сбивал клинок, атаковал вновь, не колол, таких ударов он мог и не отбить, а у меня не было желания его убивать, поучить, проучить, в грязь кинуть, может по холеной роже дать. Парень сражался поначалу умело, но быстро сбился с ритма и стал размахивать саблей как цепом. Алкоголь давал о себе знать. Скорость упала, реакция ослабла, координация подводила. Поразить его я мог уже раз пять, но продолжал атаковать, останавливаясь в последний момент, не нанося завершающего, тяжелого удара. Рассек ему раза три одежду, слегка порезал, улыбался. В начале поединка в его глазах стояла надменность, потом ее заменила собранность, непонимание, а спустя минуту нашего танца все, что осталось, это нарастающий ужас. Парень изрядно протрезвел и начал понимать, что связался не с тем. Он попытался перейти в очередную контратаку. Это был единственный шанс сделать хоть что-то под градом моих ударов, ответить чем-то, но шансов на успех было ровно ноль. Рука его устала, дыхание сбилось. Мой организм тоже действовал с напряжением, но я тратил в разы меньше сил, делая меньше движений. Они были выверены, отточены, и даже при примерно равной нашей с ним физической форме уставал гораздо медленнее. Яростная паническая атака провалилась. Я ушел влево, пропустил его вперед, сделал подсечку, шлепнул по заду плашмя саблей, пнул. Мальчишка совершенно потерял равновесие. Оружие вылетело из его рук. Сам он полетел ничком в грязь. Начал подниматься, но я уже был рядом. Застыл над ним. Приставил клинок к горлу. «Слова выбирай». Я чуть порезал ему кожу на щеке. «А это, я заберу». С этими словами сделал пару шагов и поднял его клинок. Осмотрелся. Отряд бородатых мужиков смотрел на меня с любопытством. Интересно, а чего они ждали? Что их сосунок покажет здесь местным? Какой он красавчик. Просил не убивать его только один. Остальные думали, что даже пьяный, он справится. Люди, что приехали со мной, смотрели во все глаза. Да что там, все посетители таверны вывалили наружу, окрестные жители замерли наблюдая. Даже с башни, что стояло достаточно близко, смотрели на наш поединок. Еще плюс в карму и в славу мою. Прощения просим. Вперед вновь выступил тот самый крупный, бородатый мужик. Благодарствую за то, что отрока нашего не покалечили. Остальные бородачи заволновались. А ну, тихо. Он надернул их и опять повернулся ко мне. Поговорить прошу. Как дела свои закончите, боярин? Хорошо. На саблю не претендуем, ваше по праву. Он неглубоко поклонился, добавил. Славный трофей, боярин. Я взмахнул новым оружием. Опробовал. О, это то, что мне нужно. По качеству очень похоже на мою батаровку, близка к ней. Отличная ковка, ладная сталь, зазубрин после боя почти не осталось. В отличие от моей, взятой трофеем у казака, видно сразу, что делалось на заказ и денег стоит немалых. Никаких каменьев, инкрустаций и прочего драгоценного пафоса в ней не имелось. Отлично сделанный, рабочий инструмент, легкая турецкая сабля с четырехконечной звездой, перекрестием, цепь от выступающего вперед луча, завершающегося крупной бусиной к головке. Красивый, красный темляк, продетый через отверстие. Хорошо сидит в руке. Баланс такой, как мне надо. Фехтовать удобно и комфортно, руку не вытягивает вперед. Оружие, созданное для поединков. Прошел мимо компании бородачей, они мне слегка поклонились. С уважением и признанием мастерства. Главный им что-то до этого тихо пояснил. Потом они стали спускаться, чтобы поднять своего молодого товарища. Нажил ли врага или, может быть, образумил человека, получил этих мужиков и Нижнего Новгорода в знакомцы или даже союзники. Время покажет. Эка ты его, я такого в жизни не видел. Ефим был удивлен, смотрел на меня с невероятным восторгом. Он когда первый раз напал, рукой вывернул, думал все, конец тебе, боярин. Идем с кабачиком говорить, Ефим. Хлопнул его по плечу, уставился на застывшего на ступенях Несмеяна Васильева, добавил, время, да, боярин, жду. Он смотрел на меня, как на восьмое чудо света, икнул аж, заторопился внутрь, идем, мы двинулись следом. Наконец-то кабачик провел нас в кабинет, хотя, эта привычка из моего времени обозвала так его покои. Располагались они за кухней, вверх по узкой, кривой лестнице на второй этаж, пристроенный как-то странно и неказисто. Комнатка оказалась небольшой, заваленной до ужаса. Тут он и спал, и дела вел. Кровати, в отличие от покоев воеводы, не было. Ни хоромы, ни терем. Каморка, два сундука, лавка, три стеллажа, шкафа просто и надежно сделанных. В них бумаги, документы, переписка. Все подшито. Еще был стол с подсвечником, у небольшого окошка. Вместо стекла натянуты. Я опознал в этом материале бычий пузырь, не очень-то прозрачный, но дающий хоть сколько-то света, запас лучины, несколько свечей. Мужчина работал здесь, вел бухгалтерию. Мы сели и, Несмеян выложил все, как на духу, каялся, божился, крестился, иногда падал на колени, пытался целовать руки, просил защиты, помощи, прощения. Приходилось возвращать его в адекватное положение, задавать вопросы, выводить на диалог по делу, максимально без эмоций. По его словам выходило, что собирались тут тати и обсуждали нехорошие. Он несколько раз жаловался об этом городским стрельцам, поскольку сам он и сыновья совладать с такой угрозой не мог. Служилые люди отмалчивались, говорили, не лютуют, не режут тебя, и чего мы-то сделаем. По словам кабачика, слушал он этих лиходеев, когда они думали, что никто и не слушает их, обсуждали недоброе. Опознать их он мог, но за жизнь и за имущество очень опасался. Словесный портрет совпадал с теми персонажами, которые на меня у стен церкви в Кремле напасть решили. Как раз четверо. Про Маришку не знал ничего для меня нового. Крест на душу клал, говорил, что дел с ней никаких не имеет. Боялся. Слышал, что ведьма она, что лиходеи ей служат. Но это, считай, весь город и так знает. Слышал, что с татарами она спуталась, и черти ей служат. Брагу она гонит и в городе ее продают из-под полы, через людей воровских. Он-то, человек честный, он по закону все делает. Здесь у меня сразу возник вопрос про налоговые отчисления. И, Несмеян расплакался, царь в Москве и царь в Тушино, да еще семь всяких царьков, по всей России матушке. Кому платить-то? У него все подотчетно, все подконтрольно. За прошлый год он с воеводой сговорился и ему выплатил все до полушки. Бумаги есть, свидетели есть. А в этом году, уже два главы города сменилось. Осень скоро, Новый год, платить надо, а кому, не ясно. Деньги у него отложены, припрятаны. Все под расчет. Я заверил кабачика, что с воеводой этот вопрос как-то удастся вновь решить и проволочек не будет. Мои полномочия иного характера. Про Савелия и его деятельность он не знал ничего. Говорил, что писарем при всех воеводах был. В кабак не ходил, не положено же. Слухи разные, но ими, как известно, земля полнится. О казаке и прочих людях, что пропадали и помирали. Так спаивали их здесь эти четверо лиходеев. Приходили они, говорили, ругались, мирились и за мир по чарочке пили. А потом, так выходило, что еще и еще, уходили. Кто-то до дома доходил, кто-то нет. Ну, как атаман тот, так ушел, что нашли его утром во враге замерзшим. Следов насилия нет, вином хлебным несет, упился и помер. А с учетом, что атаману не положено в такое место вообще хаживать, как-то дело-то и замяли. Про жука мы еще поговорили с кабачиком. Знал он о нем мало, из интересного. Людей тот по зиме искал, нанимал на работы. Говорил, что в поместье надо стены поправить, а то осели, ров подрыть. Человек 30 набрал. Несмеян ему в этом помогал. Отчего в добром деле-то не помощь? Люди с жуком пришедшие были суровые, грозные, опытные. Дворяне какие-то или казаки. Не местные, но русские. Но это же нормально, живет человек на отшибе, оно и раньше опасно было. А сейчас так вообще, смута. И тут всплыл еще один интересный момент. Был с жуком француз, тот самый, действительно, побивший знатно, но без членовредительства, сыновей кабачика. Когда жук сотоварищи здесь были, заезжали зимой еще, что-то не поделили с этим иноземцем, что, ни Смеян не понимал, языка он этого гундосова не разбирал. Повздорили знатно, жук в поместье уехал, а этот остался, прожил неделю, пил люто, а тут письмо пришло, всех ляхов, в кандалы, ну и его взяли. Жук платить выкуп отказался, сказал, что знать этого человека не хочет. Разговор шел к концу, надвигался обед, а на это время у меня была назначена встреча с сотниками и атаманами воронежскими. Пора выдвигаться обратно. Не Смеян, ты же понимаешь, что о нашем разговоре никто знать не должен. Я смотрел на него серьезно. Конечно, боярин, конечно. Веры в сказанное им у меня не было, совершенно. Поднялись, распрощались. Хозяин начал провожать нас, но в главном помещении мы наткнулись на компанию тех самых бородатых мужиков, от которых отделился массивный их предводитель. Боярин, прошу на разговор, времени не отниму много. Глава 19. Я оценивающе взглянул на вставшего крепкого бородатого мужчину. Больше торговец, чем воин, но в деле бывал. К тому же одежда и снаряжение говорили, что такие союзники мне сейчас ох как нужны. Выйдем тогда, чтобы без лишних ушей. Он указал на дверь. Ефим, собирай людей, расспроси, что узнали. Племянник воеводы кивнул и торопливым шагом направился к поджидающему нас на дворе отряду. Мы же остались на крыльце. Во-первых, словах, прощения просить хочу, боярин, проговорил басовито собеседник. Принимаю. Парень ваш горячий, за языком не следит. Поучить его бы. Но, вроде бы, ситуация разрешена, послышался вздох. Разрешена. Заносчивый он, и боец отменный, вот и. Он глянул мне в глаза. За вас мы опасались. Мне с трудом удалось сдержать смех. Так вот, оно что, думали, этот мальчишка меня уделает. Так-то, на вид я тоже такой же паренек, только на деле, все иначе. Коса на камень нашла, учителя у тебя отличные были, боярин. Я смотрел, признаюсь, не поверил. Он нагладил бороду. По глазам понял, что ты человек серьезный, хоть и тоже молод. Кто ты, скажи. Начались вот эти заходы. Поговорить вроде о деле хотели или расспросить. Сейчас что-то просить будет, договариваться. Видно, что люди эти здесь не просто так. Приехали дела обустраивать. Какие, и, что самое важное, мне с этого польза какая в данный момент. Игорь Васильевич Данилов, а ты кто, добрый человек, не хотел обидеть. Прощения прошу, что не представился. Путята я, Бобров. Он кашлянул, подбоченился. Здесь по делу торговому. Давно еще прознали, что в земле Воронежской бобра бьют, а мы, у себя там, на Волге дело с этим тоже имеем, вот и здесь хотим, понятно, вот чего вы такие красивые и в мехах все, не ошибся я, промысловые люди, приехали смотреть, узнавать, думать, но, что-то вы не похожи сами на тех, кто зверя бьет, на трапперов и охотников, больше на иных, кто мануфактуры организует, людей нанимает и дело строит, только мне это пока к чему? Мне здесь от татар город защитить надо, людей служил их в кулак собрать, а вот дальше, связь отличная такая, пригодится. И тут у меня всплыла в голове прошедшая как-то мимо мысль, Минин, Кузьма, он же из Нижнего Новгорода и ополчение второе, оттуда, до него еще года два, но человек-то известный, а за кого они сейчас, все эти люди, что потом начнут войска вокруг себя собирать, вспомнить бы, вроде бы с первым ополчением у них поначалу все нехорошо было, а в первом были преимущественно люди, Лжедмитрия II поддерживающие. За Москву ты, мил человек, за Василия, или сам по себе. Сила третья, себе выгоду ищущая, как и многие в это непростое время. Если так, то нам, может, с тобой и по пути. Ни шуйский, ни самозванец, окруженный литовскими и польскими людьми, у меня симпатии не вызывали. Так далеко я пока не думал, стратегию глубоко не строил. Здесь на месте разобраться пока нужно, но... Раз случай подвернулся, надо использовать на полную. Боярин, мы здесь подумали. Путята вывел меня из задумчивости. Как и говорил, на сабельку претензий не имеем. Трофей твой по праву. Молодому своему новую найдем. Но, хотим еще в знак уважения шапку бобровую подарить тебе. Не откажи. Прими. Протянул меховой сверток. Я принял. Глянул. Головной убор был на мой вкус неказистый, тяжелый, жаркий. Фасон мне непривычный. Как и многое здесь, принять нужно, к тому же, В деньгах и местной экономике я не силен, но все, что сделано из меха, стоит денег немалых. Дорогой подарок. Расположить к себе хотят, может, решили, что я местный воевода. Путята, дар приму, спасибо тебе за него. Благодарю. Ценный подарок. Только ты пойми, я не воевода местный. В делах твоих помочь не смогу. У меня здесь свои. Я понизил голос. Татары под город идут, остановить их надо. Лицо Боброва посерьезнело. Татары. Он вздохнул. Это плохо. Думали мы, что поход опасный будет у нас. Но чтобы степняки весной полезли. Давно они не хаживали. Ох, давно. Скоро ли ждать? Кто же их знает? Может неделя, может, две. Он погладил бороду, задумался. Путята, скажи, а Кузьма, Минин или Минич знаком тебе? Пока тот размышлял, я задал интересовавший меня вопрос. Он же вроде человек у вас известный, в Нижнем Новгороде. Глаза дельца расширились. Он занервничал, прежде чем ответить, промедлил, слова подбирал. Его весь Нижний Новгород знает. Мясник он, лавка у него. Что-то ты не договариваешь. Или так выходит, что не хочешь в политику вмешиваться. Себя с человеком, в нее лезущим с головой в один ряд ставить не хочешь. Интересно, слышал я про него. Толковый, по слухам, человек, с низов самых поднялся. Это да, это верно. Собеседник выглядел напряженным, перевел разговор в нужное ему русло. Ты, боярин, шапку прими, и слово перед воеводой замолви. Мысль у нас есть, тут в Воронеже дело открыть. По местам поездим, посмотрим, поглядим, поговорим. Будем бобра тут бить и выделывать. Он помялся, добавил. Ну и с татарами то, помощь попробуем чем сможем. Если дело у нас тут будет, то всеми против них и встанем. Слово хорошее, но не уйдешь ли ты завтра на рассвете, когда мальчишка ваш в себя придет? Поглядим. Так-то, мне сейчас любая помощь нужна, но вас от силы человек семь. Да, парень у вас отважный, дикий и смелый. Толку только, мы же не вдвоем с ним на татар воевать пойдем. Их то сотни. Ладно, путята, слово замолвлю. Хлопнул его по плечу, улыбнулся. Если все, то поеду. Служба. Бог в помощь. И тебе, и вам всем, и делу вашему. За шапку спасибо. Благодарю. Развернулся, спустился с лестницы. Ощущал, что в спину смотрит и нижегородский деловой человек, а помимо него еще несколько холопов во все глаза пялится с сеновала. Привлек внимание поединком. Ничего, пускай знают, что подле воеводы такой человек стоит. Сабельник отважный. Из таких моментов слава и складывается. В Кремль к воеводе. Взлетел в седло. С каждым разом удавалось все это лучше и лучше. Вспоминались детские навыки. Как отец меня учил к коню подходить, как садиться, переводить в рысь, в галоп по полюшку русскому гнать. Двинулись неспешно. Задавали темп мы с Ефимом. Что узнали? Третьего дня видели похожих людей близ Ельца на переправах. Вроде они там лодки искали, купить хотели. Насколько верить можно? Понятно, что только я мог этого человека в лицо узнать. Если лодки он берут, то по Дону пойдут. Как их там ловить? Да и не могу я сразу быть и у Маришки и здесь. Приоритеты расставлять надо. Ефим покачал головой, пожал плечами. Холопы молвили, человека описали, вроде похож, вроде с отрядом. Мало ли таких, тот, с которым ты схлестнулся, так-то похож. Я вообще вначале решил, что он, нет, того я в лицо сразу узнаю. Надо было до Кремля уточнить у этого человека еще кое-что важное. Скажи, а есть от воеводы ход подземный к воде, к Воронежу? Ефим уставился на меня. Мы как раз проехали сквозь ворота в город. Стрельцы сверху вопросов не задавали. Народу на улицах прибавилось. Все куда-то спешили по делам городским. Жизнь кипела. Но основная масса встреченных людей были женщины и дети. Воронежцы, мужчины в массе своей, люди служилые. Дело свое ратное делали, службу несли. Кто на стенах, кто после ночи караула отсыпался. Есть или нет, мыслишка у меня одна родилась. И из нее уже план строился. Есть. Примерно к монастырю выйти можно. Чуть правее, на склон. А через Воронеж как переправиться можно? Паром есть, Никита Иванов его держит. Еще лодки есть. А тебе зачем, боярин? Нам же на Маришку идти. Вот и думаю, как отряд переправлять. Улыбка появилась на моем лице. Ефим, скольких людей можно взять, чтобы защите Кремля не пострадало? Чтобы дозоры не снимать, человек 10, может, 12, можно. Как думаешь? А из иных концов города, из храмов ходы подземные есть. Выбраться тайно можно к реке? Парень помялся, почесал затылок. Думаю, да, славно. Задача тебе. Мы ехали через город, Впереди уже виднелись ворота в резиденцию воеводы. Первое. Отобрать этих 12 человек, дать им выспаться, сил набраться, отдохнуть. Неприметно. Второе. 3 лодки нам найти, к вечеру. Вечером дальше скажу, что и как, будет сделано, а вы что, обед. Сотники и атаманы придут. Мы въехали в Кремль. Руководство воронежских служилых людей еще не собралось. Есть хотелось ужасно, но я решил совместить прием пищи и общение с ними. Дал соответствующие распоряжения, а сам двинулся к арсеналу. На выходе сидел Пантелей, угрюмо смотрел по сторонам. «Чего ты тут, Григорий Неуступыч с Лиходейским этим писарем работают?» Он погладил бороду, посмотрел на солнышко. «А я здесь не пускаю никого. Велено так, дела». Прошел мимо него, заглянул в дверь. Первая комната была забита полностью. Проход узкий остался, даже разойтись двоим сложно будет. Копья разных типов. Справа, древко чуть выше роста человека и с локоть наконечник треугольной формы. Слева, более длинные, метра под 4, если от пятки до самого кончика острия, то метра 4 будет. Много тех и других по сотне точно или даже больше. Считать сложно, в глубине не ясно сколько их. Навалены на специальные уступы штук по 8-10 на полку. А стеллаж этакий хитрый шел от пола до потолка. Григорий. Впереди в следующей комнате слышались голоса. А, боярин, вернулся. Рад видеть. В проеме появилось довольное лицо Подьячего. Кафтан его и шапка выглядели запыленными. Но вид счастливый, словно клад нашел. Как тут? Спросил я, не зная даже с чего начать. Сверяем. Хищения пока выявлены незначительные. Улыбнулся он. А так лучше сам глянь. Копья, это только начало. Подойди, посмотри красоту. Он махнул рукой и исчез в проеме. Я последовал за ним. Во второй комнате меня встретил Савелий. Грустный, угнетенный, осунувшийся писарь вздохнул, уставился в пол. На руках и ногах кандалы. Стоит с бумагами, читает. Но окружение было гораздо более интересно, чем этот разбойничек по неволе. Здесь хранился огнестрел. Много. Я видел десятки мушкетов, тяжелых ружей крупного калибра. Глянул на ствол одного, так там сантиметра 2, а то и больше диаметр. Латную конницу валить, без доспешных из такого насквозь прошивать будет, а то и по 2 человека за раз, если плотным строем стоять будут. Страшная штука. Попасть только надо. К ним комплектом шли подпорки, сошки. Еще бы стрелять с такой штуки. Это столкнуться с сильной отдачей. В руках можно не удержать, а без умения плечо выбить. Все пары выглядели одинаково. Чувствовалось, что заказали их у одного мастера, одной артели. Рядом с этими стройными штуками был более разношерстный строй аркебуз, стрелкового оружия калибром меньше. Примерно, как мой, притороченный к седлу карабин. Только здесь почти все были фитильными, не колесцовыми, более простыми, дешевыми, но внушавшими не меньшее уважение. Мое оружие – это индивидуальный заказ для человека богатого, могущего заплатить, а здесь стандартный солдатский набор, но их количество впечатляло.